Глава 190. Чудо, явленное через Аву Вроха египетского. В Селевкии близ Антиохии жил Авва Врох египетский. Вот что рассказал нам об нем Афанасий Антиохийский. Вне города нашел он пустынное место и решился устроить себе там небольшую келью. Келью-то устроил, но у него не было дерева, чтобы покрыть ее. Придя однажды в город, он встретил там одного из богатых граждан Селевкии, Анатолия, по прозванию Кривой. Он сидел у своего дома. Подойдя к нему, старец сказал: «Сделай милость, дай мне небольшое дерево покрыть мое жилище». Но тот с гневом ответил: «Вот дерево, ну-ка подними, да и уходи». При этом он указал ему на огромное бревно, лежавшее перед домом. Бревно было приготовлено для грузового корабля вместимостью в 50 000 модий. «Благослови, и я подниму его», — сказал Авва Врох. «Благословен Господь», — сказал Анатолий с прежним гневным выражением. Взявшись за бревно, старец один поднял его с земли и взвалил на плечо. Потом отправился к своей келье. Пораженный дивным чудом, Анатолий подарил старцу огромное бревно для его надобности. Старец не только покрыл свою келью, но исправил и много других нужд в своем монастыре.